Глава 11. Демид. Девочка кричала долго и отчаянно. Мне казалось, что просто бесконечно долго. На деле просто все то время, пока мы несли ее мимо пробки, которая за ненужностью стала медленно рассасываться. Как только ее посадили в машину, щелкнул ремень безопасности, и дверь закрылась, она замолкла. Словно просто поняла всю бесполезность своего крика теперь, когда мама ее точно не услышит. За рулем был водитель. Я сел рядом с ним, спереди, давая ребенку немного личного пространства. Увидел ее личико в зеркале заднего вида. Кожа бледная. Бледные глаза большие, смотрят вперед, в никуда и даже не моргают. Стало немного жутко. Я напомнил себе, все правильно, да жестоко. Но если бы я позволил себе быть мягким, Ольга снова бы увезла ее, и я бы не нашел их больше. Такие, как Ольга, не признают полумер. Они понимают только силу. Значит, силой я и буду давить. «В дом», — велел я. Дома я не жил с тех пор, как уехала Настя. Большой и пустой он только навевал ненужные воспоминания, которые душили. Разрывали изнутри грудную клетку. Но квартира все же не подходила для ребенка, внезапно решил я. Ее место там, где когда-то с любовью и ожиданием устраивали ей комнату. И там можно выставить охрану по периметру и никого не пропускать, даже ментов. Про полицию подумал не я один, позвонил юрист. «Вы все хотели делать по закону», — напомнил он. «Закон чересчур медлителен, она бы ее увезла». Тишина недолгая, снова смотрю на отражение дочери. «Вы похитили ребенка, по сути, она все еще ее мать». «Я позвоню вам, если дело дойдет до суда», — сбросил звонок. Громада дом в темноте подавляла. Сейчас там никого, поэтому все окна темны, только охранник в старушке у ворот. Уборку производили раз в неделю. Доставку еды тоже организовать несложно. Дом готов нас принять. Водитель замялся, отпирая дверь, но все же сам взял девочку на руки. Она больше не воевала с нами. Выдохлась, устала. Уже дома поставил ее на ноги и подал руку. Ее она не приняла. «Здесь красиво, да?» — не ответила. Проходя мимо огромного зеркала в холле, увидел на своей щеке длинную полосу. Царапина. Девочка-воительница. Этим она явно пошла не в Настю, которой всегда было проще уступить. В меня. Или с недовольствием понял я в Ольгу, ведь воспитание тоже многое значит. А Ольга, которая рискнула похитить мое дитя, точно ничего не боится. «Я хочу домой», — тихо сказала девочка. «Твой дом здесь», — ответил я. «Смотри, вот это твоя комната». Кроватка была немного мала, но пока девочка поместится. Потом придется заменить. Все же она принадлежала другому ребенку. Комната была красивой, нежной. Настя вложила в ее оформление всю любовь и нежность. Малышка тогда только зрела в ее чреве. «Здесь очень красиво», — подытожил я. «Тебе понравится. Уже завтра у тебя будет няня, а пока возле твоей комнаты будет дежурить охранник». «Уже завтра?» — заносчиво продолжила девочка. «Сюда придет моя мама!» Я улыбнулся, представив, как Ольга преодолевает двухметровый забор, обнесенный колючей проволокой. «И что она сделает?» «Она?» Замолчала девочка, подумала и сказала. «Она убьет вас!» Я подавил улыбку. Не стоит поощрять кровожадность ребенка. Дал распоряжение охране и ушел. Пока ребенку без меня комфортнее, но все изменится. Вывел на монитор компьютера изображение. В комнате велась съемка еще с прошлых времен. Малышка сильно болела. За ней всегда кто-то смотрел. Привезли еду из ресторана. Ребенок, наверное, проголодался. Еду поставили на столик, но она не стала даже смотреть. Отказалась снять сапожки и куртку. Так и стояла, ждала, пока все уйдут. А потом залезла на подоконник, прижалась носом к стеклу и сидела так битый час, словно и правда ожидая, что Ольга перелезет через забор и придет за ней. «Она меня полюбит», — твердо сказал я. «Ей просто нужно время, чтобы позабыть весь этот кошмар. Детская психика весьма гибкая. К ужину она так и не притронулась. Няню пока не подобрали, но к утру приехала горничная. Она точно здорова, проверяли. И у нее есть дети. Пока нет няни, она справится. Я наблюдал». «Тебе нужно покушать», — уговаривала женщина. «Милая, приятная, она должна была расположить к себе ребенка. Ты же так совсем растаешь. Смотри, какая маленькая. Не будешь кушать, станет обратно 4 годика. Мне 6 станет, заносчиво ответила моя дочь. Я ничего тут кушать не буду и умру от голода, потому что это не мой папа, а просто вор. Мне мама говорила, что воровать плохо. Он меня своровал. Там мама, наверное, плачет. И заплакала сама. Няня растерялась, захлопотала вокруг суетливо. У меня заболело сердце, где бы оно ни было. Я снова напомнил себе. Я все делаю правильно. Конечно, девочка не виновата в том, что ее украли. Она привязалась к Ольге. Но пройдут годы, и она будет благодарна, что не дочь безызвестной преступницы, а одного из самых богатых людей города. «Надо поесть», — хлопотала женщина. «Нет!» — закричала девочка. «Я хочу маму!» Женщина растерянно обернулась и посмотрела на объективы камер, покачав головой. Я спустился сам. «Малышка», — продолжил уговоры я, — «тебе нужно поесть». Девочка толкнула тарелку. В ней была каша. Она опрокинулась на пол, растеклась неопрятным пятном с вкраплениями свежих ягод. «Ну ничего», — пожал плечами я. «Рано или поздно ты проголодаешься. Уберите тут все. Она не хочет есть». Девочка спала в куртке, до сих пор в ней сидела. Еще у нее рюкзачок маленький был, в форме игрушки. Мне ужасно хотелось посмотреть, что там внутри, но не отбирать же. Потом, когда она расслабится, я посмотрю. «Гулять не хочешь?» «Нет!» Залезла снова на подоконник, смотреть и ждать. «Я не буду кушать, пока не умру!» «Хорошо», — кивнул я. «Ты большая девочка, это твой выбор». Она недоверчиво посмотрела на меня голубыми глазами. «Моими глазами, мать вашу! Неужели сама Ольга этого не видела? В ней ничего нет от псевдоматери. Скорее всего, видела, но продолжала упрямо стоять на своем. Я вдруг вспомнил, как она упала в грязный снег. Ее сзади удерживали за руки, а она вдруг обвисла и упала. Просто лицом в грязный снег, словно не чувствуя ничего вообще. Как так может быть? Может ли преступник привязаться к своей жертве? Это тоже какой-то мудреный симптом. Как тебе имя, Алена?» — решился спросить я. «Меня Даша зовут», — верно поняла она. «Дарья, потому что я мамин подарок, а подарки никому не отдают». И прижалась к окну носом маленькая воительница. А я подумал о том, что теперь точно никому ее не отдам. Теперь она дома.